Глава 18. В следующее мгновение паника охватила всех. Пьяный вооружен револьвером. В один миг все разбежались в разные стороны, и так велик был испуг, так сильно замешательство, что никто не находил двери. Вайнер уронил стакан, стакан разбился в дребезги, и вино пролилось на пол. Хорват в безрассудном бегстве помчался к Соне, споткнулся и опрокинул стул. Когда взгляд Дембы упал на него, он мгновенно остановился, как вкопанный, и совершенно отчаялся в спасении. Обе барышни забились в оконную нишу и, тесно прижавшись друг к другу, вне себя от ужаса, таращили глаза из-за складок штор на Дембу, который стоял посреди комнаты, немой, грозный и готовый совершить страшное деяние. «Стани! Что хочешь ты сделать?» — крикнула Соня в страхе. Она дрожала за жизнь Вайнера. Демба не ответил, и это молчание придало ему еще более страшный вид. В действительности же он со смешанным чувством недоумения и беспомощности наблюдал переполох, которого не понимал. Почему кричала Соня? И что вытворяли все остальные? Уж не потешались ли они над ним? Не было ли все это условлено между ними? Может быть, это было новой формой издевательства, которому он подвергался? Он стоял молча и ждал. «Стани! Ведь это безумие! Отдай револьвер!» — просила Соня с растерянным видом. «Револьвер? Откуда, черт побери, взбрело Соне на ум, что у него есть револьвер? Не шутит ли она?» Это он решил проверить. Один только доктор Фурман не совсем потерял голову. Он делал вид, будто вовсе не замечает опасности. Держался беспечно и непринужденно, спокойно пил свое вино и взялся, наконец, за шляпу. «Пойдемте же, господа!» — предложил он хладнокровно звучавшим голосом. «Чего мы тут ждем? Заплатить мы можем и в ресторане!» Он направился к двери. «Назад!» — крикнул Демба. Крикнул он это очень робко и только после некоторого колебания. Конечно, думал он, теперь шутки настанет конец. Теперь все они начнут хохотать и реветь, как раньше. Демба уже раскаивался, что крикнул назад, и готов был за это поколотить себя. Но нет, никто не смеется. И как странно, этот человек повинуется ему, останавливается, идет назад медленно, как собака, которой показывают плеть. Да, поистине он боится оружия, заряженного шестизарядного револьвера. Да нет же, все они только разыгрывают комедию, ловко придуманную, тонко подстроенную, чтобы опять поднять его на смех. А что, если это серьезно? Эти барышни в оконной нише, у них такое отчаяние в глазах, ведь это же не может быть притворством. А этот человек дрожит, да, у него дрожат руки. То поразительное обстоятельство, что доктор Фурман дрожал перед ним, еще больше сбило Дембу с толку, чем хмель и ненависть. Он утвердился в мысли, что держит в руке оружие наготове, и стал проверять, сначала нерешительно и боязливо, власть, которая была ему дана над другими.